Завтрак прошел вяло. Гермиона к столу так и не вышла. Рон сидел мрачнее тучи и резал мясо со зверским выражением лица. Луна безмятежно рассказывала о своих успехах в полетах на метле. Дин Томас посматривал на Гарри и явно хотел что-то спросить, только не решался. Билл и Флёр были озабочены. Гоблину Крюкохвату и Оливандеру завтрак отнесли в их комнаты. Оливандер был еще слаб, а гоблин, похоже, из вредности требовал, чтобы еду ему приносили. После завтрака Билл отозвал Гарри в сторону, вручил свежий номер пророка и мрачно сказал. «Почитай. Тут новые правила жизни в магическом мире. С этим надо что-то делать». Гарри читал добрых полчаса. Бросал, грыз ногти, снова брался и снова бросал. Все было мерзко и подло. Фактов в газете не было. Была наглая, чудовищная ложь. Все нормальное и доброе объявлялось преступной близорукостью. Содружество магических рас фактически преобразовывалось в совражество. Те расы, которые были готовы участвовать в насаждении нового порядка, объявлялись временными союзниками. Остальные подлежали переселению в резервации, превращению в рабов или просто уничтожению. Уже знакомая доктрина по отсеву маглорожденных, которая так возмутила их троицу при посещении министерства, казалось детским лепетом по сравнению с новейшей разработкой. Теперь, кроме тотальной регистрации, насаждался жестокий идеологический контроль. Каждый маг, достигший совершеннолетия, обязан был ежемесячно проходить процедуру допроса под вирутосерумом. Подростков в возрасте от 11 до 17 лет планировалось подвергать такой проверке 4 раза в год. Детям до 11 лет можно было не проверяться, но родителям рекомендовалось приводить их в министерство на добровольной основе. В целях своевременной коррекции поведенческого облика юного строителя нового мира – мрак. Доносы теперь уже не просто приветствовались, а становились обязательными. Закон о недоносительстве предусматривал наказание 5 лет Азкабана, а в случае наступления нежелательных последствий грозил поцелуем Дементора. Вводилась новая символика. Специально разработанное заклинание позволяло обывателю размещать над своим домом лояльные лозунги и призывы. Вводилась обязательная подготовка молодежи, морально-психологическая. После достижения совершеннолетия каждый маг должен был обучиться приемам обращения с магическими существами и маглами в случае нарушения последними законов магического мира. Вся эта вакханалия жутких ужасов и правил была обильно сдобрена заметками и репортажами о единстве, непреклонности, преданности и лояльности. Закончив чтение, Гарри внимательно изучил подписи под статьями и с удивлением обнаружил, что многие творения принадлежат репортерам пророка. Резвилась и Рита Скитер, и многие другие. Гарри особенно разозлил тот факт, что сотрудники газеты с огромным рвением развивали и конкретизировали законы режима пожирателей. Да, новая власть желает, чтобы ей лизали жопу. И она хочет, чтобы маги делали это с радостью и наслаждением. Журналюги пророка для этой роли уже созрели. Ну ладно. Газета осталась валяться на полу, пора было срочно разыскивать Рона. «Рон, надо переговорить». «Слушаю». Буркнул тот недружелюбно. «Ты помнишь какие-нибудь места в Египте?» «В Египте? Ну вы ездили туда?» «Ну да, а что тебе надо? Там находятся новые крестражи?» «Нет, ты будешь мне помогать?» «Ну если надо, а что ты хотел?» «Пошли к Биллу, там поговорим». Гермиона сидела в своей комнате и штрудировала книгу из запретной секции. Пергамент перед ней был исчеркан выписками и заметками. Наконец девушка со вздохом закрыла книгу и спрятала ее обратно в сумку. «Вот и все. Теперь моя совесть чиста. Это заклинание действительно необратимо. Не представляю, как я взгляну в глаза рыжему. Этот мир лишился для меня еще одной привлекательной стороны. И если не удастся победить того, кого нельзя называть, то путь у меня один, назад к маглам. Буду жить среди них и защищать всех, кого смогу. Впрочем, об этом рано думать. Сначала надо выжить». Она походила по комнате взад-вперед, нерешительно постояла у двери, толкнула ее и вышла на лестницу. Вверх по ступенькам бодрой рысью бежали Гарри с Роном. Гермиона, стараясь не встречаться с ними глазами, пропустила парней наверх. Рон, пробегая мимо, демонстративно отвернулся. И хорошо, так проще. Гарри кивнул ей торопливо. Сразу видно, какая-то идея в голову пришла. Лицо отстраненное, взгляд отсутствующий. Интересно, что он задумал. Опять бомбить кого-то, наверное. Странно, но сегодня эта мысль не вызывала раздражения. Первая острая реакция на то, что ее друг начал разбираться с пожирателями их же способами, уже притупилась. Пока не ощутишь себя жертвой этих ублюдков, пока сам не побудешь в шкуре пытаемого, не поймешь тех, кто решился на жестокую борьбу. А ведь Гарри пытали еще на 4-м курсе. Волдеморт. Потом на 5-м. Амбридж. А сколько случаев боли и мучений было до этого. Трудно вспомнить, чтобы 3 месяца подряд он не оказывался однажды весь в крови. А неотомщенные потери. Дамблдор, Сириус, Добби. Хотя уже частично отомщенные. Насилие — это, конечно, плохо. А вот бороться с ним без ответного насилия в реальной жизни почему-то не выходит. Сколько красивых теорий. Пацифизм, непротивление злу. Ударили по правой, подставь левую. А на деле убийцы только входят во вкус. Чем больше ты им поддаешься, тем больше они звереют и наглеют. Только жестокий отпор приводит их в чувство. И то не всех. Таких, как Беллатриса, только могила исправит. Все, решено. Принимаю методы борьбы, которые начал практиковать Гарри. Помогаю ему уничтожать пожирателей. Стараюсь сделать все, чтобы от этого не страдали невиновные. С чего начать? Загляну, пожалуй, к Оливандеру. А ребята не туда пошли? Нет, они выше. Значит, к Биллу. Тот уже 2-й день на чердаке возится, что-то мастерит. Вот дверь, стучу, захожу. Здравствуйте, мистер Оливандер, к вам можно? Заходите, мисс Грейнджер. Я, может быть, не вовремя, как вы себя чувствуете? Бывало лучше, но жить можно. Вы любезно пришли навестить меня, или у вас ко мне дело? Навестить, конечно, но не буду обманывать, есть вопросы, на которые мне, кроме вас, никто не ответит. Ну, давайте вопросы. Будем считать, что вы меня уже навестили. Мистер Оливандер, Гарри, получив вашу чудесную палочку, сразу бросился ее применять. Разумно ли это? Не надо ли было сначала ее изучить, а потом уже воевать? Мисс Грейнджер, если бы существовала необходимость изучения, то я обязательно указал бы на нее нашему юному герою. Но нет. Учиться пользоваться палочкой не надо. Наоборот, постоянная практика использования многократно усиленных заклинаний необходима и обязательна. Помните, что я говорил о взаимоотношениях палочки и мага? Маг учится у палочки, палочка учится у мага. Эти процессы протекают одновременно и зависят друг от друга. Я 1000 раз говорил министру, что возраст 11 лет безнадежно велик для правильного развития мага. Надо начинать в 8, 6 или даже в 5 лет. Спонтанная магия упирается в отсутствие магического посредника и выбрасывается по мере накопления. Это нарушает нормальное развитие магических способностей. В результате мы имеем массу слабых волшебников, которые своего патронуса создать не могут. Фиделиус для них проблема, видите ли. Мне отвечали, что такая политика снижает риск появления могучих темных волшебников. А ведь это бред. Чистокровные семьи покупали у меня палочки для своих 5-летних детей. Прятались за высокими стенами от министерства и обучали их по полной. Сами или нанимали учителей. А полукровки, дети с немагическим происхождением, облепленные магическими следилками и оповещалками, боялись люмус сказать, чтобы их семьи не оштрафовали. Гермиона была ошарашена. Нет, даже не так, она была раздавлена. Это же чудовищно. Она судорожно искала аргументы для возражения старому мастеру и не могла их найти. Все ложилось строчка в строчку, буковка к буковке. Да хотя бы вспомнить Драко Малфоя. Он ведь уже многое знал и умел, когда поступил в Хогвартс. И заклинания, и полет на метле, и многие другие слизеринцы тоже. Слизерин был одним из самых мощных факультетов, хотя я не афишировал этого. Они вели себя как каста. Да они и были кастой. и обнаружить свои знания им мешала не тупость и спесь, а жесткие указания родителей. Так вот где отгадка, не в чистой крови, а в своевременном развитии. Все как всегда, глупый запрет министерства спровоцировал раскол в магическом мире на чистокровных и маглорожденных волшебников и обеспечил Волдеморта армией, на которую он рассчитывать не мог. Они сами создали своего худшего врага. «А почему не возражал директор Хогвартса?» «И я возражал, мисс Грейнджер!» Раздался негромкий голос справа. Гермиона повернулась. С портрета на нее с грустной улыбкой смотрел профессор Дамблдор. «Это очень опасно», — в третий раз повторил Билл, разматывая какую-то медную нить. «Ты действовал в глуши, вдали от оживленных магических районов, а это Лондон. Надо замаскироваться только и всего», — возразил Гарри, придерживая причудливую металлическую сетку, которую они натягивали под крышей дома. «Как ты собираешься маскироваться?» «Мантия и маска пожирателя вполне подойдут. Пожиратели не летают по одному. Обычно это группа из трех магов, не меньше. Ну и отлично. Одним пожирателем буду я, другим — Рон». «Круто», — пробормотал Рыжий, выходя из эмоционального ступора. «А третий?» — уже раздраженно спросил Билл. «А третий — Гермиона», — твердо выговорил Гарри. Рон прикусил губу, но промолчал. «Ладно», — сдался старший Уизли. «Сегодня вместо нее полечу с вами я. А потом будет видно. Рассказывай, какой у тебя план». «А у тебя есть три метлы?» «Конечно. После твоего вчерашнего налета на Лестранжей и посадку в дуб, я сразу попросил друзей прислать нам несколько сносных метел. Тебе надо страховать. И в нынешних обстоятельствах твое появление в воздухе над Лондоном», — Билл хмыкнул, «главное — добраться до официального камина, с которого можно попасть в главный зал редакции «Пророка», — перебил его юный лидер. На изложение плана ушло 2 минуты. Братья Уизли были в восторге. Правда, не обошлось и без критики. «Лететь туда надо не вечером, а утром. Светает еще поздно. Редакция начинает работать, когда на улице еще темно», — доказывал Билл. «У нас больше шансов уйти незамеченными. А вечером там почти никого не будет. Магическое оборудование ты повредить сможешь, а вот наказать негодяев не получится. И подумай, может, припугнуть их сначала? Билл, скажи мне честно, они не понимают, что творят? Они не знают, что оправдывают и поощряют убийство сотен и тысяч неповинных магов и маглов? Они сознательно делают зло или их держат под Империусом?» «Империус — это заклятие подвласти. Под ним можно производить повседневные действия и выполнять рутинную работу. Но созидать, творить, придумывать невозможно. В Гринготтсе главной проверкой клиентов на отсутствие Империуса давно уже стал маленький тест, для решения которого надо проявить фантазию и инициативу». «Вот именно. Читая номер пророка, который ты мне дал, я сразу почувствовал в этих статьях желание выслужиться перед новой властью, стать такими же, как они, усилить и без того кошмарный замысел Змеелицева. Значит, они понимают, что творят, и делают это осознанно. Преступление доказано, я полагаю?» «С тобой трудно спорить. Ты стал другим, Гарри. Это влияние палочки?» «Может быть. Палочка учится у меня, я учусь у палочки. Примерно так говорил мне Оливандер». «Хорошо», — Билл закрепил последнюю нить и поднялся с четверенек. «Я пошел к Флёр, поговорю с ней о мантиях. Вы займитесь масками и приготовьте метлы. К вечеру все должно быть готово. Вылетать нам надо около 4 утра». Ночной сумрак безраздельно владел небом, когда три темные точки взлетели с побережья и взяли путь на Лондон. Вечерние сборы затянулись, но поспать все же удалось. Правда, мало, 3 часа, не больше. Позавтракали под прессингом Гермионы и Флёр. Потом упертая гриффиндорка заставила их надеть под мантии зимние свитера, а также теплые носки и шерстяные шарфы. Билл под насмешливым взглядом жены подчинился спокойно, а ребята слабо отбивались, но в конце концов уступили. Рон, правда, фыркал и отворачивался, но Гермиона, сделав каменное лицо, проверила в экипировке у ребят каждую застежку и узелок. И слава Мерлину! Пронизывающий северный ветер беспощадно выдувал тепло отовсюду, куда мог проникнуть. Руки на древках метел застыли сразу. Палочки могли потребоваться в любую секунду, а выхватить их в перчатках не так просто. Хорошо, что хоть маски догадались сделать с теплой подкладкой. Скрючившись на метлах, диверсанты компактной группой пробивались к цели. Через 2 часа полета огни просыпающегося города осветили горизонт мутно-желтым светом. Билл махнул рукой, и они повернули налево, облетая спальные районы. Еще 1/2 часа пути, и мнимые пожиратели приземлились во дворе какой-то магловской постройки нежилого типа. Гарри с кряхтением слез с метлы и начал разминать затекшие ноги. Рон поднял метлу вертикально, упер древко в землю и всем весом повис на ней, тихо ругаясь сквозь зубы. Прошло 10 минут, пока они начали передвигаться на своих двоих. Да и то, походкой напоминали кавалеристов после 2-дневного конного перехода. Билл тем временем вытащил из мантии кусок пергамента, пробормотал несколько фраз и взмахнул палочкой. Из 2-этажной кирпичной постройки боком вылез небольшой симпатичный коттедж и прочно занял место во дворе, как будто стоял здесь 10 лет. «Заходите», — шепнул Билл и первым вошел в распахнувшуюся дверь. «Где мы?» — спросил Гарри, оглядываясь в тесной прихожей. «Это дом Аластера Грюма. После событий в Хогвартсе он на него наложил Фиделиус. Охранителем сделал меня». «Здорово», — выдохнул Рон. «А разве отсюда можно куда-нибудь попасть?» — с сомнением спросил Гарри. «Дом под Фиделиусом, а каминная сеть работает? Как же его до сих пор не посетили пожиратели?» «Чтобы попасть сюда по каминной сети, надо знать пароль, который тебе должен сообщить хранитель. Ведь ты видел, что в дом Сириуса многие из нас пребывали по каминной сети? Проходите вперед в гостиную. Нам нельзя терять времени. Надо убедиться, что камин работает, и послать письмецо». Они прошли из тесной гостиной через темный коридорчик в небольшую комнатку с камином. Это, видимо, и была гостиная. Страшно тогда подумать, какая у Грюма должна быть спальня. Может, он спал в сундуке? «Давай дымолетный порошок, Рон. Гарри, готовь письмо». Билл в темпе разжег камин и оглянулся на ребят. Все были наготове. Пергамент письма, поддерживаемый заклинанием левитации, висел перед камином. Молодцы. В ракушке они целый час тренировались в точном исполнении разработанного плана. «Кабинет редактора пророка!» — выкрикнул Билл. Рон немедленно швырнул в огонь пригоршню порошка, а Гарри толкнул письмо в пасть камина. Зеленое пламя с ревом сожрало пергамент и понесло его по адресу. Кабинет главного редактора пророка, Барнабаса Куффе, был переполнен и гудел от возбужденных голосов. По рукам сотрудников ходил вскрытый пергамент. Рита Скитер ворвалась в кабинет одной из последних, выхватила письмо из рук Метранпажа и впилась в него взглядом. «Уважаемый главный редактор, пишет вам Гарри Поттер. Я нахожусь в одном из укрытий Ордена Феникса. Все мои друзья арестованы или погибли. Я уже неделю не ел и нахожусь в отчаянном положении. Я пытался связаться с другими друзьями или знакомыми, но тщетно. Последняя надежда, которая у меня осталась, это вы и ваш репортер Рита Скитер. Я понимаю, что вам не резон ссориться с новой властью, но предлагаю сделку. Я прибуду в ваш кабинет на 1/2 часа и дам интервью вашей газете. Прошу взамен снабдить меня водой и пищей, а также насыпать мешочек дымолетного пороха. Умоляю вас держать мой визит в тайне. Ваша газета всегда старалась снабжать читателя интересной информацией, а я готов рассказать сенсационные подробности о борьбе, сами знаете кем. Сообщите мне о вашем решении в течение часа. Если вы согласны, то запустите в небо над редакцией оранжевую ракету. Такие часто запускают маглы, и это не вызовет подозрения. Очень прошу мне помочь. И главное, приготовьте побольше еды. Гарри Поттер». «Куффе!» — завизжала Рита. — У нас шанс, который может быть раз в жизни. — Я понимаю, я уже послал за продуктами и водой. — Для правдоподобия вы гений, Барнабас, хотя я всегда считала вас немного тюфяком. Боюсь, я немного не понимаю. — Зато я понимаю. Для вас открывается прямая дорога к креслу председателя в департаменте Министерства по информации и печати. А потом вы, пожалуй, и эту министерву Долорес сковырнете. А я займу ваше место здесь. И все присутствующие получат повышение или награды. — добавила она, оглядывая сотрудников. Слава Салазару, здесь были только свои. «Так вы предлагаете схватить мальчишку? Тогда надо послать за егерями или доложить министру, чтобы прислали людей. Это безопаснее». «Рано я вас похвалила. Вы идиот. Кто схватит Поттера, тот и получит награду. Мы должны все сделать сами. Значит так, пусть несут продукты, соки и воду. Давайте графин. Я добавлю в него усыпляющее зелье. Оно у меня всегда с собой. Набор репортера, так сказать. Пошлите кого-нибудь на крышу. Когда все будет готово, он запустит ракету. Пусть идет этот ваш, Людо Бэкман, из отдела спортивных новостей. Этот придурок здесь не нужен. Поттер прибывает, мы приглашаем его за стол. Говорим, что принимаем его условия. Объясняем, что сотрудники собраны здесь в полном составе, для того, чтобы никто не сомневался в наших намерениях. Потом я беру у него интервью. Он голоден, поэтому мы его по ходу чем-нибудь кормим. Сухим, чтобы он захотел пить. Он пьет из графина, зелье действует через полчаса. В его случае, наверное, быстрее, и потому что он ослаблен. При первых признаках сонливости обезоруживаем его и связываем. Все понятно. После этого я вызываю темного лорда. «Каким образом, Рита?» — запинаясь, спросил редактор. Рита с высокомерным видом сдвинула вверх рукав мантии и показала пораженным и завидующим сотрудникам угольно-черную метку. Все засуетились и принялись за приготовление. Рита, наблюдая за стараниями соучастников, присела поближе к камину и подумала про себя. «Я вызову темного лорда, я и получу награду. А ты, старый козел, так в редакторах и сгниешь. Так что опускать Амбридж предстоит мне». Гарри и Рон сидели в гостиной и ждали сигнала от Билла. Разговаривать не хотелось. Рыжего бил легкий мандраж, а исполнитель предстоящей акции с тревогой посматривал на камин, прикидывая, выдержит ли это ветхое сооружение несколько горстей дымолетного пороха. Наконец послышался дробный топот по лестнице, и Билл влетел в комнату с возгласом. «Они запустили ракету! Пора, Гарри!» Все трое встали у камина. Братья набрали в каждую руку по пригоршне дымолетного пороха. Могучая палочка нацелилась в каминный зев. «Готовы?» — крикнул Гарри. «Начали! Кабинет главного редактора «Пророка»!» Билл кинул в камин первую пригоршню порошка. Взметнулось зеленое пламя. «Инсендио!» Струя жидкого пламени из палочки ринулась в камин и, подхваченная фиолетовыми языками, с ревом устремилась по каминной сети. Билл и Рон поочередно метали в камин порции дымолетного пороха, а Гарри держал поджигающее заклинание, сколько хватало сил. Пропускной способности каминной сети не хватило, мощный язык пламени вырвался наружу и лизнул потолок комнаты. Все отскочили от камина. «Агуаменти!» — заорал Билл, но тоненькая струйка воды была бессильна против магического пламени, охватившего потолок. «Агуаменти!» — выкрикнул Гарри, и мощная струя воды мгновенно превратила комнату в аквариум. Хорошо, что юному магу удалось тут же остановить заклинание, а то напором воды их раздавило бы, а дом просто разорвало. Ревущий поток протащил их по гостиной, коридору и, выбив двери, выплюнул во двор. Минут пять ушло на поиски метел. Наконец они взлетели. «Замерзнем по дороге!» — закричал Рон. «Вылетим из города, сядем и обсушимся. Только сушить буду я, а то Гарри не высушит, а зажарит нас!» — крикнул в ответ Билл. Все трое дико захохотали. Они набрали высоту и на максимальной скорости помчались во свояси. За их спинами разгоралось два рассвета. Один природный, а другой рукотворный. Посреди города гигантским факелом вздымалось пламя пожара. Когда в камине послышалось шипение дымолетного порошка и изменился цвет пламени, Рита Скитер вскочила и крикнула: «Прибывает! Все по местам! Палочки спрятать!» В камине фыркнул зеленый язык дымолетной вспышки, но никто не появился. Рита и все ее соучастники вытянули шеи в сторону камина, и в этот момент в лицо им ударил раскаленный поток карающего пламени. Никто ничего не успел. Кабинет главного редактора мгновенно превратился в адскую топку с температурой в 1000 градусов. Здание редакции взорвалось изнутри. Люда Бэкман, стоя на крыше с пустой ракетницей в левой руке и недоумевая, зачем его послали делать этот бессмысленный салют, почувствовал, что опору с огромной силой вышибли у него из-под ног. Он перекувырнулся в воздухе, получил обломком деревянной балки по голове, вспомнил почему-то о бладжерах и успел аппарировать, чуть-чуть не коснувшись огромного языка пламени.